Зов природы. Вы можете воззвать к природе и получить ее помощь. Шикарно. Как я вам. Паша надел кулон на шею и крутился перед товарищами, как девочка в новом платье. Весьма, весьма. Поддержал его Аркадий. В это время Пятница рылся в рюкзаке, а Марфа его только заметила. «Ой, а кто это?» «И-и, зомби!» – закричала девушка. «Это Пятница, мой слуга!» – поспешил успокоить медсестру, электрик. Зомби выбрался из недр хламосборника и степенно поклонился. «Ой, он такой маленький! А он правда Пятница?» «Может и нет. Вполне возможно, что это Тирион Ланнистер, и он ответил за все». Зомби всполошился, когда услышал про Тириона и отрицательно замотал головой. «Так-так-так, кого я вижу?» Из темноты выскользнул Майк, держащий кинжал. «Не один, так будет даже интереснее». Каджит, крадучись, скользнул к Аркадию, но резко остановился, его держал за хвост Пончик. «Майк, какого черта?» – удивился блондин. «Ты должен умереть», – прошипел кот и резко дернулся. От неожиданности пальма выпустила шипы, которые откусили кусок хвоста. «А-а!» Оперативник издал жуткий вопль и убежал, баюкая раненую часть тела. «Пончик, ты как тот мужик, которому было жалко кота, но надо было отрубить хвост», — хохотнул Семёныч. «А что с ним стало?» — оживилась Марфа. «С кем?» «С мужиком, не знаю, а коту он хвост по чуть-чуть отрубал. Живодер, неслыханно, надо с него содрать кожу, живьем». «Ой!» Медсестра буквально воспылала праведным гневом, но осеклась, идея была ей чужда, хотя и не вызывала непринятия. «Не говори. Пойдем», — позвал всех Аркадий и вывел их на улицу. «Внимание! Задание. Найти подрывника и убить подрывника удалены. Задание. Узнать тайну шестой палаты изменено. Новое задание. Найти шестую палату. Лес. Теперь уже лес, а не парк, выросший вокруг котельной кишел зомби. Мертвецы в халатах. Мертвецы в пижамах. Была парочка упакованных в смирительные рубашки, такие были особенно опасными, быстро подбегали и делали кусь. Один, особо удачливый индивид, зашел со спины и сделал кусь Марфе чуть пониже спины, благо не успел прокусить халат. Аркадий стоял волноломом, пока волны мертвечины накатывали со стороны главного корпуса. Фламберг отлично себя показал в деле вырезания толпы. Рядом стоял Паша и устраивал фаер-шоу. Объятые пламенем тела, зомби хорошо и быстро горели, разлетались от взрывов агеншеров. Пончик прикрывал тылы от редких прорывов, ведь там была его подруга. Медсестра сжимала в руке прежний меч блондина, но больше для самоуспокоения. Железяка была тяжеловата для нее. Мертвецы закончились резко. Впереди послышался громкий рев и треск древесины. К героям ломился кто-то очень крупный. «Это же ЖЖ, не к добру», — сказал Семёныч. «Согласен. Эти пчелы дают неправильный мед», — поддержал товарища электрик. На поляну, завалив кусты, вышел трехметровый зомби-гигант. Повертев маленькой, по сравнению с тушей, головой, монстр издал оглушающий рев, обдав волной смрада. Аркадий переключил меч в сверхтяжелую форму и с матами уронил рельсу, по ошибке названную мечом. Убийца драконов выглядел как двухметровая рельса с лезвием на узкой части и рукояткой под одноручный хват. Весил оружие соответствующее. На него не действует огонь, предупредил Паша, попытавшийся поджечь гиганта, едва тот показался. Пламя бессильно соскользнуло с туши немертвого. «Отвлеки его!» — крикнул блондин, переводя меч в форму гладиуса. Подбрав рыжик, он стал оббегать гиганта, стремясь зайти за спину. Но монстр, разгадав намерение парня, схватил тело простого зомби и сшиб им электрика. Мужчина отлетел в сторону, как от удара грузовика, но попытался подняться. Тем временем охранник решил отвлечь чудовище и забросал его россыпью мелких огоньков. Часть из них попала в голову, чем вызвало еще один рев, полный боли. Монстр стал легче на одно ухо и принялся швырять тела в ловко уворачивающегося человека. Метание оказалось успешным, третье тело задело Пашу по касательной и его приложило об дерево. Видя, что защитники пали, Марфа запаниковала. Она едва не бросилась бежать, если бы не наткнулась на Пончика. Пальма нежно обнял девушку и обвил ее руки и торс подобно древесному экзоскелету. Еще часть веток образовали ростовый лук с тетивой, а стрелами стали листья. Быстро сообразив, что от нее требуется, девушка выдернула стрелу лист, наложила на тетиву и позволила пальме прицелиться и выстрелить. Первый выстрел прошел мимо, монстр дернул головой. Второй попал точно в цель, лист вонзился в глаз твари и вышел из затылка. Гигант с тихим воем завалился и затих. Сдох. Аркадий неверяще посмотрел на тушу и попытался подняться. Не удалось, боль пронзила спину. В стороне ворчал Семёныч, он смог встать и, придерживая рукой ребра, поковылял в сторону напарника. «Хреново дело, я встать не могу». Блондин скорчил жалостливую рожицу, а Марфа выпала наконец из прострации и со вскриком кинулась к пострадавшему, буквально выдираясь из объятий Пончика. Подбежав к парню, она рухнула на колени и прижала ладони к открытым участкам тела и сосредоточилась. Ладони засветились голубым светом. «Перелом позвоночника. Я не могу это вылечить. Не могу, не могу». Девушка впала в истерику. Пришлось Паше ее успокаивать. «Что, говоришь, можешь помочь? Ты уверен? Хорошо». Медсестра выслушала Вашингтонию и перевела га-человеческий. «Аркаша, Пончик предлагает побыть для тебя экзоскелетом». «Хорошо, хоть не креслом-каталкой», усмехнулся парень. «Он хоть и наш друг и товарищ, но у меня с ним недостаточно тесные отношения. Мне надо подумать в одиночестве». Блондин отослал всех подальше и стал размышлять. Протезы ног появились не случайно. Система, а я могу заказать и установить протез позвоночника. Частично. Для установки импланта требуется роботизированный хирургический стол. Час от часу не легче, сказал парень и принялся искать агрегат в магазине. Аппарат нашелся довольно быстро. Гроб 2 на 1,5 метра и 1,30 м высотой. Отдельно были прописаны требования по установке. «Аркаша, ты уже 2 часа думаешь, поумнеешь еще». К лежащему мужчине подошел Семёныч. «А, простите, нам надо на -5 этаж, секция 3. Ни разу там не был, но слухи про это место нехорошие. Туда военщина грузы возила, такие, со знаками биоопасности». Охранник почесал голову. «Помоги мне сесть. Идите сюда, это всех касается». Блондин позвал товарища и, поддерживаемый напарником, стал рассказывать, что узнал от системы. «На -5 этаже единственное место, где можно поставить капсулу для нейрохирургии. Не надо смотреть на меня так жалостливо, я еще повоюю. Пончик, нужна твоя помощь с передвижением». Пальма кивнул и подхватил парня, похожим образом, как до этого Марфу. «А ее точно только там можно поставить», с сомнением заметил Паша. «Раз система говорит, что там, значит там. Не будет же она нас обманывать». Электрик и сам не был уверен, но показать этого не мог. Запасов хрени было впритык, и второй попытки не предоставится еще долго. «Как знать, как знать», — Семёныч покачал головой. Команда без особых приключений вернулась в главный корпус и спустилась на нужный этаж. Освещение уже почти не работало, но в 30-метровом радиусе от Аркадия лампы чудесным образом начинали светить, если были целыми. «Секция 1, секция 2, о, секция 3, нам сюда», — крикнула Марфа, найдя разметку. Но тут им перегородила дорогу белка. В одной лапке белка держала скальпель, в другой — орех, который грызла со скучающим видом. Маловажные факты. Старшие суккубы могут менять свое тело в довольно широком диапазоне. К тому же не настолько зависит от своей работы, как низшие, что могут погибнуть без секса. Благодаря этому, старшие могут самостоятельно посещать верхние планы, но не выше мира смертных. Симбиант настоятельно не рекомендует проводить ритуал призыва суккубы. На зов может явиться какая угодно. Симбиант настоятельно рекомендовал создать множество персонажей и задорно их убивать, потому что это весело. Эксперименты по созданию мозговых паразитов породили множество побочных продуктов, если их так можно назвать. Разумная белка — лишь одна из них. Помимо прочих, есть самозатягивающийся шарф, срабатывающий, если носитель врет, или надувной шарик красного цвета, который всегда висит в 1,5 метрах от поверхности. Если увидите дыры в бетонном потолке, не удивляйтесь, это шарик. Симбиант очень хотел ознакомиться с результатами исследований, но нас не пустила белка. Глава 7, где герои обретают новую надежду, но что-то идет не так. Их продолжают хотеть скушать, но они героически побеждают и получают новый стимул. Ша, залетные. Дальше ходу нет, вертайтесь взад, — выдала скучающая белка. «Она говорящая», — пробормотал Семёныч и упал в обморок. 42-й, — улыбнулась белка. «Уважаемая, нам очень надо пройти дальше, наш товарищ раненый не может ходить сам». Вперед выдвинулась медсестра и стала уговаривать стража. «Это этот бугай, что ли? Вижу, что оплетенный чем-то». Белка задумалась ненадолго и свистнула. «Дальше пойдете без оружия и без брони, особенно этот, в шортах. Не нравится мне его обвес. Вещи в шкаф сложите. И это, дриада, головой отвечаешь за них. Я вас только из-за тебя пропускаю». Белка, которая не стала представляться сама и не спросила имен гостей, отошла в сторону. «Благодарю, уважаемый страж!» Марфа поклонилась и попинала Пашу, возвращая его в наш мир. «Мне приснился странный сон. Со мной Белочка разговаривала. Я же не пил». «Не пил же!» Очнувшийся охранник пребывал в изумлении. «Бухал, бухал, и не особо давно. До сих пор чую», — подала голос Белка. «Вы слышали?» «Да, мне не показалось». Семёныч зазирался между товарищами в поисках подтверждения. Все согласно покивали. Только Белка продолжила прикалываться. «Нет, тебе показалось. Я твой глюк, отец». Белка похихикала с недоуменного выражения лица мужчины и сказала: «Ладно, дуйте дальше. И не забудьте зайти к Большой Берте». Белка помахала лапкой и скрылась из виду. Коридор вел практически прямо. Все ответвления были завалены мебелью, ящиками и непонятными устройствами. Мимо людей никто не сновал, все немногие встречные крысы прятались, едва завидев отряд. В конце коридора сидел кот. Когда люди подошли достаточно близко, он с линцой поднялся, потянулся и куда-то пошел, призывно размахивая хвостом. Кот довел гостей до ничем не примечательной двери, хитро поскреб ее лапой в особом порядке и, гордо, удалился. Дверь раскрылась, и приключенцы попали в рай кошатницы. Усатые и хвостатые были везде. На полу, на столе, на стульях, парочка лежали в люстре, и еще множество на полочках. В центре комнаты находилось нечто, на первый взгляд похожее на кучу котов и кошек, но, когда куча пошевелилась, стало понятно, что это старушка, на которой лежала куча кошаков. «Здравствуйте, путники, что вас привело ко мне?» Голос старушки донесся из ближайшего кота. Его глаза светились желтым светом. «Здравствуйте, Берта. Мы ищем исцеление для нашего товарища. Его можно получить только на вашей территории». Марфа снова взялась вести переговоры. Она чувствовала, что так будет правильно. А еще, она ощущала какую-то неправильность в воздухе. «Кажется, я знаю, куда вам нужно». Говоривший кот, до этого стоявший, улегся на лапы. «В секции 5 есть дерево. Оно пожирает все живое и неживое, что попадает к нему. Устраните его, и я позволю вам воспользоваться капсулой. Ведь вы тоже за этим пришли». Кот прищурился, отчего щелочки глаз, казалось, состояли из чистого света. «Да, конечно, мы справимся», — растерянно ответила девушка. «А теперь идите». Кот махнул лапой, положил голову на лапы и закрыл глаза. «Аудиенция окончена, посетители могут идти в жопу», — подумал Аркадий. Семёныч пребывал в шоке. Пончику было пофигу, а Пятница никогда не выражал эмоций, оставаясь равнодушным, по крайней мере, внешне. О богатом внутреннем мире зомби можно было лишь догадываться. Впрочем, там, кроме мысли впиться в сочную ножку девушки, редко что бывало. До 5-й секции героев проводил ежик, с виду самый обычный. Люди даже не сразу догадались, что он их провожатый. Только когда ежу надоело стоять и ждать, пока они наговорятся, и он сделал кусь-девять Семёнычу, приключенцы обратили внимание на зверька. Под ежиное фырканье команда добралась до бронедвери. «И как ее открыть?» — спросил Паша, после 10 минут попыток открыть дверь. «Может, постучать?» — ехидно спросил блондин. «Вот и постучи», — огрызнулся качок. «А мне нечем. Даже доспехи отобрали. Можно подумать, мне есть чем. А хочешь анекдот? При каких условиях можно сломать дуб ХМ?» «Елиха, дубовый, а дуб хай краткое», — сказал Аркадий и заржал. Семёныч с сомнением посмотрел на свои штаны, потом на ржущего электрика, потом покраснел и ответил: «Вот не я, не смешно», — ответил злой охранник и покосился на Марфу, которая зажала рот рукой и содрогалась от сдерживаемого смеха. «А, вот вы где, идите за своими вещичками. Большая Берта мудра, она сказала, что без них вы кучка биомассы и ничего не можете». Вот так вот. Из темноты вынырнула Белка Страж и в привычной манере стала унижать людей. «И вам того же. Как зовут?» «То, служивый». Семёныч наконец отвис. «Сигизмунд, мое имя, двуногий. Так что, идете за своим хламом или мне оставите? Хотя на кой он мне?» Сигизмунд сделал вид, что задумался. «Выкину, наверное». «Идем, идем», — согласился Аркадий. Несколько минут спустя: «Может, постучишь?» — снова подколол Пашу блондин. «А вот и постучу. Тебе по башке». Качок перехватил посох поудобнее и ударил им в замок. Дверь резко открылась, внутри вылетевшие из нее лианы обхватили троицу людей с пальмой и утянули в темноту. По зомби плеть лишь скользнула и, брезгливо, отдернулась обратно. Дверь захлопнулась, и Пятница остался один. Интерлюдия. Местоположение неизвестно. Съемочная площадка. Иннокентий Михайлович. Больше страданий. Аркадий сжал яички и анус щекочет корешок. Режиссер отчитывал актера, высокого блондина в шортах, висевшего в муляже лиан. Константин Сергеевич, ну как можно бы? Лицо актера исказило гримаса страдания. Вот, гениально. Скорее, камера, мотор. Режиссер аж подпрыгнул. Сцена 25, дубль 6. Помощница щелкнула хлопушкой и отошла в сторону. Так, стоп, стоп. Почему посторонние на площадке? Немедленно уведите. Примечание автора. Опять не в ту реальность зашли. Пресс-конференция после премьеры. Иннокентий Михайлович, скажите, как вам удалось так правдоподобно сыграть сцену с мухоловкой? Журналист с интересом уставился на актера. Тот, до этого улыбавшийся, переменился в лице, отвернулся в сторону и пробормотал. Я и не играл. Потом повернулся к журналистам и снова улыбнулся. Я же гений. Зал взорвался овациями. Конец интерлюдии. Лианы притащили людей в большой зал, в центре которого была огромная мухоловка. Все шесть ловушек были закрыты, в некоторых даже что-то девять шевелилось. Это спасло их от немедленного съедения. Лианы втянулись в стены, плотно спеленав свою добычу. Некоторое время герои висели молча, но первому надоело Семёнычу. «Кушать хочу», — как-то неуверенно заявил он. «Неужели ты сломал систему?» — поинтересовался Аркадий. «Нет, у меня стресс». Охранник скривился и попытался расшатать путы. «Так может бухнуть», — предложил блондин. «Наливай, я не могу, у меня лапки». «Мальчики, вы можете помолчать, мешайте», — заговорила, молчавшая до этого Марфа. Ее глаза были закрыты, а лицо напряжено. Через полчаса молчания. «Все, я больше не могу». Девушка устало обвисла. «Чего не можешь?» — поинтересовался электрик. «Поддерживать изумрудный сон или как его правильно называть? Цветок заражен скверной». Марфа обреченно вздохнула. «Это что за зверь такой?» — поинтересовался Паша. «Как влияние варпа в вахе?» — подсказал Аркадий. «Хреново». Семёныч хотел почесать затылок, но не удалось. Несколько часов спустя. «Семёныч, спой что-нибудь», — от скуки попросил блондин. Паша хмыкнул и состроил хитрое выражение. «Ты сам попросил. Лунный свет твой сон в земле нарушит. Полночь бросит колдовской металл. Пес завоет по усопшим душам. Рухнет вниз могильная плита. 3 часа горит костер в часовне. Там, где перевернут черный крест. 3 часа свободы есть у зомби. Чтоб вершить свой страшный суд и месть. Месть, зомби. Твой убийца крепко спит, но ты его найдешь. Зомби. Не спасут его мольбы и святая ложь. Зомби. Лунный свет, хозяин твой, он за твоей спиной. Зомби. Лишь кровавою ценой обретешь покой. Зомби. Ария. Зомби». Пока Паша пел, Аркадий ощутил странное чувство внутреннего напряжения. По наитию, он нечеловечески завыл, напугав медсестру и сбив с песни охранника. «Внимание! Изучена способность. Превращение в лунного волка. Ограничение. Не чаще раза в 30 дней. Не дольше 3 часов. Травмы, полученные в любом из обликов, сохраняются. Бонус. Системное снаряжение подстраивается под облик волка. Лунные волки, в отличие от обычных зверей, воют на Луну не для общения с сородичами, а для общения с покровительницей. Благодаря особой связи они могут призвать ее свет даже в те места, где его быть не может. Иногда повыть бывает полезно. Тело электрика начало меняться. Полезла белая шерсть, вытянулись челюсти, изменились конечности. Появился хвост. Волк вывалился из пут, рассчитанных на человека, привстал на передних лапах и завыл. Зал осветился лунным светом. В одном месте он сгустился, и появилась девушка в белом платье. Она с грустью посмотрела на блондина и смазанной тенью метнулась между все еще висящими по шее Марфой. Путы, удерживавшие их, опали, и девушка исчезла, вместе со светом. А что это было?» — спросил Семёныч. В это время зашевелилась мухоловка. 3 ловушки раскрылись, выплюнув полупереваренных зомби, которые, впрочем, довольно резво зашевелились. Пончик, вывалившийся следом за Аркадием, хотел было снова помочь ему, но волк отрицательно покачал головой и ткнул носом в сторону девушки. Пальма понял посыл правильно, и через несколько секунд Марфа уже натягивала тетиву. Самого шустрого мертвеца огрел ломом Паша, 2 других подстрелила медсестра. В это время блондин вернул человеческий облик и думал, что делать. Информация о том, что мухоловке 3 года и 5 месяцев, полезной нагрузки не несла, а больше применять было нечего, кроме големов, конечно. Валяясь на полу, он заметил довольно толстый корень, который скрывался в стороне, где обычно ставили туалеты. А почему бы и нет? Сам у себя спросил электрик. Какой дерьмовый день. Ключевая фраза была произнесена, и цветок монстр содрогнулся. Луковица заходила ходуном, из стен стали хаотично вырываться лианы. Часть ловушек раскрылась, вывалив неидентифицируемые останки. «Аркаша, это твоих рук дело?» – спросил Паша, подойдя к напарнику. «Ага, навык применил». Блондин кивнул. «Что за навык? Заворот кишок? Анальный зуд?» Мужчина живо интересовался. «Создание фекалоидов. Чего? Чего? Это с говном связано?» Охранник подозрительно уставился на агонизирующего монстра. «Големы из фекалий. Хорошо, что не пули». Хмыкнул Паша, и ему в лоб прилетел мелкий голем. «Фу, бэя, тьфу. Оно еще и на член похоже. С ножками. Мерзость». Пока Семеныч оттирался, из оскверненного цветка начали вылетать остальные големы. Пройдясь пулеметными очередями по стенам, они попадали на пол и начали трамбоваться обратно в мухоловку. «Ложись», — скомандовал Аркадий, когда луковица начала угрожающе раздуваться. Громыхнуло знатно, всех и все забрызгало соком, ошметками и големами. Впрочем, последние, повинуясь воле создателя, скрылись в канализации. Вид шагающих колоннами по двое говнодил да очень впечатлил приключенцев. Аркадий смотрел с умилением. Семёныч ржал, как конь, и попинывал подходящих слишком близко. Марфа густо краснела, но взглядом выбирала самые крупные экземпляры. «Хочу чашечку кофе, ванну и массаж», – мечтательно произнес Паша. «Массаж простаты?» – подколол товарища электрик. «Вот любишь ты, Аркаша, опошлить все». Семёныч неодобрительно покачал головой. «Тогда слушай анекдот». Заходит в салон сотовой связи кадет Ржевский, потомок знаменитого поручика, долго рассматривает ассортимент и ничего не выбирает. К нему подошла девушка-менеджер с очень выразительными формами и спросила: «Молодой человек, вам что-нибудь показать?» «Да, покажите мне вашу грудь, больше тут смотреть ни на что». Все дружно посмеялись, а Марфа постреляла глазками в сторону Семёныча. Впрочем, тот не заметил. «А я надеялся, вы тут уже сдохли». В зал запрыгнул Сигизмунд. «Большая Берта выражает вам благодарность и разрешает установить ваш гроб». Белка исчез так же быстро, как и появился. «Вот МК», — ругнулся блондин. «Согласна», — неожиданно поддержала его девушка. «Аркадий, где ставить капсулу?» «Пончик, помоги ему». Вашингтония послушно соскользнул с девушки и подхватил калеку. «Вон там, возле стенки, там разъемы силовой линии». Герои кое-как разгребли подходящий участок от биомассы и установили капсулу. Она появилась на месте в виде призрачного силуэта и быстро уплотнилась до материального объекта. Аркадий загрузил коробку с протезом в подсвеченный разъем, разделся и лег внутрь. Изнутри капсула была наполнена губчатым материалом, сразу принявшим форму тела. «Если не вернусь, считайте меня коммунистом», — успел сказать Аркадий, пока крышка не захлопнулась. Агрегат загудел, огоньки на контрольной панели засветились зеленым. От нечего делать, Паша решил проверить все еще раз и обнаружил, что они забыли подключить электричество. Так его, стоящего с кабелем в руках, и нашла медсестра. «Мы забыли его подключить», – растерянно заметил мужчина. «Но оно же работает», – спросила Марфа. «Работает, и это очень странно». Они оба покосились на гудящий гроб и синхронно пожали плечами. «Работает, не трогай», — сделал умозаключение Семёныч и бросил кабель. К нему подошла девушка и обняла за шею. Без лишних слов они начали целоваться. Первой на пол полетела броня, следом форма и халат. Белье полностью снимать не стали. Паша взял медсестру сзади, оперев ее на капсулу. Через пару часов автохирург пискнул и стал гудеть тише. Парочка поспешила прерваться. Капсула резко прекратила гудеть. Крышка приподнялась, выпустив густой туман, и откинулась в сторону. Паша с Марфой судорожно одевались, когда из гроба послышался голос Аркадия. «Поднимите мне веки, бандерлоги. Мне снился сон. Надо мной текла вода. Кажется, он не в себе», — прошептала медсестра, застегивая халат. «После наркоза бывает. Черт, где этот наруч?» Охранник чертыхался в поисках раскиданных доспехов. Заляпанные биомассой, они отлично маскировались на не менее грязной местности. «А еще, у меня были крылья. Я летал. Я взлетел высоко-высоко, завис на месте и ухнул вниз в штопоре. Дальше не помню». Блондин продолжал бредить. «Может, поможешь ему? Лечение же и токсины выводит», — предложил Семёныч. Ему неожиданно стало стыдно за произошедшее. Еще и Пончик показательно ревновал. Пальма достал ножик и показывал Паше, Как будет его расчленять, не уверена, но попробую. Согласилась Марфа и наложила ладонь на грудь парня. Я все еще сплю, кто ты, ангел? Неужели Марфа? Я жив, да, а какой сейчас год? Где это мы? Еще 5 минуточек. Хрр, а, что, где? Затараторил электрик. Когда? Хмыкнул Паша и осекся. Незамеченная никем, до этого, надпись интерфейса с процентами загрузки показала 100, и система выдала портянку уведомлений. Внимание! Вы победили оскверненную мухоловку. Начислен бонус за зрелищность. Вами получено 2567 славы, 4321 хрени. Возможность получения игрового класса. Внимание! Вы прошли этап обучения. Сложность игры повышена. Выживайте, преодолевайте, доминируйте. Внимание! Вы долго контактировали со скверненной плотью без защиты. Текущий процент заражения 0,34. Возможны незначительные девиации в поведении. Внимание! Игровые классы изменены без согласия игроков в соответствии с пунктом 56.8 игрового контракта. Аркадий Сухой, Паладин. Павел Игнатюк, Маг Огня. Марфа Штейнберг, Дриада. Подраса активирована. Приятной игры! Первым заговорил Аркадий. Ну ни хрена себе, сходил за хлебушком. И как от скверны избавиться? Алтарь нужен. Ты же теперь паладин, помолишься и все пройдет. Отозвался Семеныч. Какой такой алтарь? Я же безбожник. По ветке титанов пошел. Они же против богов были. Если я ничего не путаю, нам может помочь лес. Вставила свои 5 копеек Марфа. После активации подрасы дриады, ее кожа стала зеленоватой, а волосы похожими на траву. Только такие же мягкие, как были. Вид зеленоватой подруги несколько пугал, из-за сходства с зомби. «Ладно, прорвемся», — сказал электрик и хотел было выскочить из ложа, но получилось только вывалиться подобно мешку с овощами. Лежа на полу, он простонал. «Иногда мне кажется, что я персонаж, то ли игры, то ли книги. Безумный сценарист сидит и с мерзкой ухмылкой придумывает, как заставить меня страдать. Экстренный протокол. Критическая ситуация. Введение протокола. Ликвидация. Ошибка 56. Введение протокола. Забвение. Успешно. Загрузка последнего дампа. Успешно. Перезапуск. Ладно, прорвемся». Электрик попытался вскочить, но лишь с трудом перевалился через край и встал на дрожащие ноги. Постоял немного и упал без сознания. Прорвется он, как резинка в неподходящий момент, проворчал охранник, поднимая товарища и кивнув пришедшему на помощь Пончику. «Вы еще тут?» Белка снова появился внезапно. На этот раз на нем был противогаз, причем по размеру, ваше время истекло. Попрошу выметаться с нашей территории. Спасибо за сотрудничество. Голос Паши был полон сарказма. Пожалуйста. Отряд шустро покинул территорию зверей под конвоем Белки. Шли молча. На границе, Сигизмунд сказал напутствие. Пока заражены скверной, не возвращайтесь. Убьем. И вам хорошего дня. Улыбнулась Дриада. Да, да, валите уже. Белка помахал скальпелем и скрылся. Интерлюдия. Солнечная система. Где-то в поясе астероидов. Оператор. Отчет. Да, господин. Прирост подписчиков 15%. Пожертвования выросли на 17%. Но ажиотаж вокруг имперского агента падает. А контроль над системой не установлен. Мы полностью лишены возможности вмешаться. Главный корпус НИИ. Неприметный кабинет на одном из верхних этажей. Хозяин кабинета, носивший дорогой пиджак, с интересом рассматривал дыры на месте пола и потолка. «Что за хренотень, на этот раз, ты создал, Саша?» Задумчиво говорил сам с собой, мужчина. Конец интерлюдии. Маловажные факты. В эфире капитан Википедия или мистер Симбиант просвещает. Венерина мухоловка — растение небольшое, около 17 сантиметров в холке. Питается преимущественно муравьями и пауками. Более крупные насекомые не помещаются в ловушке. Экземпляр из лаборатории, до прихода системы, кушал мышей и крыс. Наличие симбианта не гарантирует доставку в нужную реальность. Автора периодически заносит не туда, вытаскивая его потом. Ворчание симбианта. Стол хирургически роботизированный, серия 2 модернизированный, оснащен аварийным аккумулятором на 4 часа автономной работы. Когда он задействован, на контрольной панели светится соответствующий сигнал красного цвета. Выдержка из инструкции по эксплуатации в вольном переводе от симбианта. Чистокровные дриады, антропоморфные растения, имитирующие тело человека. Как правило, девочек, 12 лет. Социальный строй отсутствует. Места обитания ограничены заповедными лесами. Симбиант не рекомендует посещать данные места. Доподлинно известно, что люди рассматриваются дриадами как удобрение. Мы приветствуем активность читателей в разделе комментариев. Вопросы, предложения, критика. Мы вас ждем. Глава 8. Где много загадок, или немного, но герои своих не бросают, хоть и происходит неожиданное трагическое событие. Первые признаки повышенной сложности поспешили проявить себя во всей красе. Гниловатый, но очень голодный, зомби больше не плелись, как уставшие мужья после третьего часа походов по магазинам одежды. Отнюдь, теперь они напоминали хипстеров на распродаже и телефонов. Высокая скорость, напор, безумие и длинные когти. Только без безумия. Парочка таких вылетела на неожидавших этого героев и растерзала бы их, если бы не одно «но». Они не заметили пятницу. Слуга слонялся по коридору в ожидании хозяина и был сбит новыми собратьями. Пока зомби барахтались, люди успели подготовиться и встретили поклонников слаженными ударами меча и посоха. Было бы чего бояться, дохнут так же быстро, заметил Семёныч. Словно в ответ на заявление мага, вышел целый отряд из 5 особей, покрытых костяной броней. Зомби-рыцарь, эволюционировавший под вид зомби, из-за тяжелого бронирования, несколько снижена подвижность, может использовать системное оружие, щиты и мечи. Трое из отряда были с мечами, на вид простенькими, а у двоих были щиты, стандартные пехотные, как у Аркадия. Нежданчик, Паша, давай кумулятивные, эти танки мы не расковыряем, скомандовал паладин. Внимание, огонь, крикнул Семёныч и запустил фаербол на пробу. От стандартного, он отличался меньшим размером и более высокотемпературным ядром, что пробивалось синевой. Грянул взрыв, и первый рыцарь рухнул с прожженной грудиной, остальных качнуло, и они оступились. «Заряжай, пли!» — продолжил командовать Аркадий. «Есть!» — ответил Паша, и в следующего зомби полетел снаряд. Мертвец успел среагировать и подставил щит. Грянувший взрыв разнес щит и сильно повредил руку, которая его держала, но в целом, зомби остался цел. Отряд мертвецов перестроился, выставив впереди калеку и второго щитоносца. Прочие спрятались за ними. «Нужно тандемным», — посоветовал электрик. «Это как? Два подряд? Не, я так не умею», — заметил охранник и уничтожил подранка. К этому моменту бронепехота подошла слишком близко и пришлось прекращать артподготовку и идти в штыковую. Завязался бой. Щитоносец умело прикрывал товарищей с мечами, пока те не давали атаковать его самого. Патовую ситуацию разрешила Марфа. Дриада отошла в сторону и договорилась с обижавшимся на нее пончиком. Растительные стрелы били точно в смотровые щели, повреждая зомби головы. Сперва один мечник, за ним второй. Оба были повержены. Оставшегося щитника мужчины забили сами. «Ты, оказывается, не только прекрасная девушка, но еще и снайпер великолепный», — похвалил ее Аркадий, на что медсестра засмущалась. «Это все пончик, без его помощи у меня бы не получилось. Ты отличный друг и надежный товарищ». Парень похлопал пальму по стволу, а растение довольно зашелестело. Дальнейший путь наверх особых сложностей не доставил. Был момент со скоростным подвидом зомби, но тот настолько слабый, что с разбегу убился о нагрудник Аркадия. Выйдя на улицу, герои осмотрелись. Лес вокруг стал немного гуще. Дриада подошла к ближайшему дубу и прижалась к нему лицом. «Опять камлать будет?» – спросил блондин, косясь на цифры в статусе. «Заражение. 0.45. Похоже на то. Смотри, что это?» Паша показал пальцем на появившуюся тропу. Растения будто расступились в стороны, обнажив землю и налились жизнью. Настолько они контрастировали своей сочностью и зеленью. «Скорее в проход, лес не будет ждать долго», — сказала девушка и первой поспешила в аномалию. Зомби-носильщик и пальму не пустила. Перед ними просто все сомкнулось, отрезая путь вперед. Тем временем, троица бежала сломя голову. Деревья и кустарники смыкались за их спинами с хрустом и скрежетом. Казалось, остановись на секунду и тебя перемелет фарш. «Я, хух, больше, хух, не, хух, могу». Маг задыхался от бега. «Терпи, хух, береги, хух, дыхание», — поддержал товарища электрик. «Стоп, пришли», — объявила дриада, и действительно, тропа резко перестала смыкаться. Наоборот, расступилась еще больше. Герои оказались на посторонней опушке возле огромного дерева. «Это Мелорн?» — шепотом спросил маг, на что девушка рассмеялась. «Нет, это дуб, он очень древний». «Семёныч, помнишь шутку про дуб и член?» — спросил паладин. «Помню, а что?» — с подозрением ответил Паша. «Забудь эту шутку». Аркадий как завороженный смотрел на дерево. Охранник покосился на него, но говорить ничего не стал. «Мяу, кто пришел ко мне?» — донеслось из кроны дуба. «Э-э-э, Кот-ученый, я полагаю, мгновенно отвис блондин. Все верно. А как вас зовут, я и так знаю. Мур. Из листвы свесилась золотая цепь, больше похожая на якорную, и по ней спустился кот, размером с пони и в очках. Коли пришли вы ко мняу, то будете разгадывать загадки. Может, не надо? Жалобно попросил маг. Надо, Паша, надо. Мняу, тут скучно. Кот потянулся. Итак, загадка первая. Кот поправил очки, лежит под столом, мелкая и блестит. Начинается на «З». Ученый сел на попу и стал вылизывать лапу. «Зеркало?» – спросила Марфа. «Няу, еще две попытки». Кот покачал головой. «А если не угадаем?» – поинтересовался охранник. «Вы умрете». Кот лениво зевнул, показав внушительный набор зубов. «Пять копеек», – неожиданно сказал Аркадий, а кот встрепенулся. «А почему на «З»?» Глаза ученого сузились. «Потому что закатились», – улыбнулся паладин. «А вы меня удивили, люди». «Это правильный ответ». Кот довольно зажмурился и мурлыкнул. «А хочешь, я тебе загадку загадаю?» С хитрым выражением лица предложил блондин. «А давай», — согласился кот. «Висит на стене зеленая и пищит. Радио?» «Нет». «ММ». «Попугайчик?» «Тоже нет». «А что тогда?» «Селедка», — торжествующе сказал парень. «А почему она зеленая и пищит?» — недоумевающе спросил кот. «Зеленая, потому что покрасил, а пищит, чтобы не догадались». Аркадий улыбнулся. «Ха, можно я буду загадывать эту загадку иногда?» Ученый скорчил максимально умильную мордочку. «Пользуйся. Ну как такому пушистику отказать?» Блондин потрепал кота по голове и почесал за ушами. Довольный зверь заурчал, перевернулся на спину и подставил живот, который был немедленно почесан. Вдоволь нанежившись, кот нехотя отошел и обратно принял независимый вид. «Можете идти дальше, но не ждите чудес. Лес могуч, но не всесилен». Кот одним прыжком оказался на цепи и скрылся в листве. Цепь втянулась следом. Среди могучих корней дуба раздвинулись более мелкие, открыв высокий проход, затянутый белой пеленой. Аркадий постучал по пелене пальцем, звук был как по толстому пластику. Семёныч тоже уперся, а вот Марфу пропустила без проблем. Девушка помахала ладошкой и, сказав «не скучайте», скрылась за преградой. «Чего делать будем?» – спросил блондин. «Ты с тарзанки давно прыгал?» – спросил Семёныч, осматриваясь. «Ну, в детстве, а что?» – не почуяв подвоха, – ответил парень. «Подсади», – попросил маг и, с помощью товарища, залез на нижнюю ветку. С нее выше и выше, пока не скрылся полностью. Вскоре, когда Аркадий успел заскучать, сверху послышался мат, скрежет и щелчки. Вниз спустилась цепь, по которой лазил кот. Вместо ученого спустился Паша. Мужчина сунул в нижнее звено палку, взялся за нее руками и максимально отошел назад. «Чет не хватает, подсоби», — попросил он паладина. Аркадий ухватил его ща ноги и оттянул еще дальше. «Готов? Всегда готов, за выдевы!» С криком, Семёныч сперва полетел, держась за палку, потом не держась и закончил десантирование в кустах, напоминающих малину. Громко матерясь, под ржач блондина, он вылез из кустов, продемонстрировав расцарапанное лицо. Все остальное спасли доспехи. «Круто! Еще хочу, только не в ту сторону. Проклятые кусты, сжег бы, к хренам!» Несмотря на травмы, Паша выглядел очень довольным. «Не, жечь нельзя, лесник придет, заругает». Покачал головой электрик и подхватил товарища для нового запуска. Во второй раз приземление было более удачным. Кусты попались не колючие, но выбирался маг дольше. Потом попробовал тарзанку Аркадий. Многострадальные кусты принимали живые снаряды еще не один раз, пока не послышался голос дриады. «Мальчики, вы зачем безобразничаете?» Девушка помахала руками, посветила в сторону пострадавшей растительности светом, и все заросло, как ни в чем не бывало. «Я договорилась. Пейте, не отравлено. Лучше залпом». Медсестра протянула парням берестяные стаканы. Они приняли напиток и каждый выпил. Аркадий, как посоветовала девушка, а Семёныч решил посмаковать, отчего скривился, но выпил. Что за ядреная гадость, живот скрутило. Мужчина первым ломанулся в восстановленные кустики. За ним побежал блондин. Когда они сделали грязное дело, убедились в отсутствии грозной надписи о заражении в интерфейсе и выбрались, то заметили грустную Марфу, стоявшую на том же месте. «Я должна попрощаться с вами. Лес решил оставить меня у себя. Я нужна ему. Прощайте». По щеке девушки скатилась слезинка, а бросившийся к ней Паша успел схватить только желтые листья, которыми она осыпалась. «Какого хая? Ей краткая лес. А ну верни ее!» — неистовствовал маг. Он даже попытался поджечь дуб, но магия не работала и пламя бессильно стекало вниз и затухало. Паладин молча подошел к барьеру и пнул его, сперва не сильно, потом посильнее, потом снял ботинки и ударил максимально сильно. В какой-то момент, ему показалось, что в протезах что-то изменилось, а что, он не смог понять. Барьер хрустнул и пошел трещинами. Аркадий стал бить в одну точку, трещины расползлись по барьеру все дальше, пока он не развалился. Открытый проход вел в длинную пещеру, в конце которой герои нашли Марфу. Девушка была без сознания, а ее тело опутано корешками. Некоторые впились в кожу и проткнули ее. Выглядело так, будто дуб решил вытянуть из нее все соки. «Ах ты, тварь, я тебе покажу, как наших жрать». Маг перехватил посох и стал колотить им корешки. Мелкие, сгорали от огня, но крупные, успевшие присосаться, лишь вздрагивали, а вместе с ними вздрагивала от боли и Марфа. «Стой, давай так, я отрубаю, ты прижигаешь», — предложил действовать электрик, на что охранник кивнул. «Действуя вместе, они быстро освободили подругу и вытащили ее наружу. Отрубленные паразиты сами отвалились, а раны, оставленные ими, затянулись со знакомым свечением. Девушка не пришла в сознание, а сверху спускался злой кот-ученый Мриу. «Я вас предупреждал, лес не всесилен. А что вы устроили? Только из-за твоей загадки, человек, я вас отпускаю, но запомните, больше вы лесу не друзья». Кот махнул лапой в сторону чащи, в которой начал формироваться знакомый проход. Мужчины кивнули коту и поспешили покинуть это негостеприимное место. Боже мой, три куста малины, дикой, три саженца акации, заграничной, три гриба белых, отечественных. Кот покрутил головой и заметил конец цепи, царапина на цепи. Три. Парни не слышали причитаний кота, они бежали. Временами их даже подталкивало, отчего Паша даже не успел запыхаться, пока они не вернулись обратно, на территорию дурки. Пара зомби-слуга и куст-мутант встретили героев невозмутимым выражением лица. У Пятницы другого не было, а у Пончика и подавно. Вашингтон бережно принял дриаду на лианы и стал качать как маленького ребенка. Мужчины пожали плечами и переглянулись. «Что делать, то будем», — спросил Семеныч. «Бухать, Паша, мы будем бухать», — тяжело произнес электрик. Пятница деловито зазвенел тарой, но был остановлен. «Не здесь, нужно место понадежнее». Команда дружно собралась и последовала в каморку электрика. По пути никого не встретили, чему несколько удивились. Не придав данному факту большого значения, мужчины заперли дверь, разложили закуску и выпили по первой. «Хорошо пошла», — шумно выдохнул Семёныч. «Крепкая, Пятница, ты в нее спирт доливал?» — спросил Аркадий, на что зомби покачал головой и потыкал пальцем в этикетку. «67%. Ну ничего себе, не отвлекайся, давай по второй». «Внимание, да иди ты», — отмахнулись герои и заглотили еще по порции жидкости. Обнаружено аномальное воздействие. Усиление воздействия психотропных воздействий. Расчетное время для активации аномалии — 8 часов, 15 минут. «Паша, ты тоже видишь, как черти скачут верхом на розовых пони?» — заплетающимся языком спросил блондин упускающего слюни товарища. Семёныч уже улетел сознанием в страну розовых единорогов и готовил вторжение на страну чертей, наездников на розовых пони. «Не видишь? Ну ладно. А чего это щиток не закрыт? И таблички нет. Непорядок». Парень зашарил руками в воздухе. «Так, где тут рубильник? Какие шикарные дифы. Сейчас я их». Электрик нашарил одному ему видимые диф-автоматы и начал включать их. После второго его вырубило, а система включила глобальное объявление. «Внимание! Обнаружены новые протоколы. Производится распаковка пакета. Распаковка завершена. Обнаружено новое устройство. Желаете произвести поиск драйвера в интернете? Отказано. Установка драйвера из пакета. Успешно. Перезапуск через 3, 2, 1. Свет в каморке погас. Закуска исчезла, но спиртное осталось. Независимый наблюдатель мог бы заметить, как замерцал радужный барьер на границе зоны и через него проскочило несколько зомби. Не все прошли целиком, некоторым, попавшим под мерцание, отсекло ногу или руку. Одного и вовсе разделило на две части, вдоль тела. Майк, сидевший на крыше и наблюдавший за закатом, почувствовал, что его кибернетическое тело снова заменило органическое и поспешил отправить запрос модулю экстренной эвакуации. Ему почти удалось ускользнуть. Барьер вновь моргнул и оставил Каджита без хвоста. Агент рухнул на землю, протянул руку к пострадавшему месту и, не найдя самого дорогого, обреченно завыл. Бесхвостый Каджит становился изгоем в их обществе. Теперь он не сможет оставить потомство. Добро пожаловать в систему 2.0. Разблокированы следующие блоки. Опыт, уровни, характеристики. Сражайтесь, становитесь сильнее, выживайте. Приятной игры. Них, себе. Аркадий даже протрезвел. Статус, имя. Аркадий Аркадьевич Сухой. Статус, игрок. Класс, паладин. Плюс 2 сил, плюс 1 мудр, плюс 1 хар. Божество, не выбрано. Характеристики. Сила, 6. 4 плюс 2, ловкость, 4, выносливость, 4, интеллект, 6, мудрость, 6, 5 плюс 1, харизма, 7, 6 плюс 1, особые способности, насрать, определение возраста предмета. Семёныч, а у тебя как? Поинтересовался блондин. Семёныч, проснись, ты серишь, еще 5 минуточек. Бормотнул мак и вырубился. «Так, этому столику больше не наливать», – резюмировал парень и стал смотреть справку по характеристикам. «Сила – показатель физических воздействий, среднее значение для мужчин, 4. Ловкость – общескоростной показатель, гибкость, скорость передвижения, скорость реакции, среднее значение для мужчин, 4. Выносливость – ваш запас сил, среднее значение для мужчин, 5. Интеллект – показатель развитости мышления, отвечает за объем магической энергии, среднее значение для мужчин, 4. Мудрость, ваш багаж знаний и умение их применять, отвечает за скорость восстановления магической энергии, среднее значение для мужчин, 5. Харизма, показатель, насколько вы располагаете к себе людей, у паладинов отвечает за эффективность аур, среднее значение у мужчин, 5. Ненавижу реал РПГ, пробормотал Семёныч. Что, что? «Ты что-то сказал», — заметил Аркадий. «Я ничего не говорил», — возмутился маг. «Нет», — говорил, — «мне не показалось». Стал настаивать блондин. «Вот заладил», — говорил, — «говорил, не помню я», — начал ворчать маг. Интерлюдия. Королевство Эквестрия. Полевой лагерь войска. «Моя королева, все готово к наступлению». «Спасибо, генерал. Что с нашим советником?» «Ищем, но пока безуспешно». Похоже, он вернулся обратно. Очень жаль, его помощь в войне с чертями была неоценимой. Мы справимся, моя королева. Остался последний удар и легионы поскачут на прорыв. Хорошо, начинайте мочить козлов. Есть мочить козлов. Конец интерлюдии. Аркадий, а где уровень? Маг изучал новый статус. Павел Семенович Игнатюк. Статус. Игрок. Класс. Маг огня. Плюс 3 инт, плюс 2 мудр, 1 сил. Характеристики. Сила. 5-6-1. Ловкость 5. Выносливость 6. Интеллект 8. 5 плюс 3. Мудрость 7. 5 плюс 2. Харизма 4. Особые способности. Магия огня. Продвинутый. Хотел бы я знать. Давай зомби прибьем. Проверим. Предложил паладин. Сказано, сделано. Как раз подвернулась пара ходячих, одаривших парней плюс 4 опыта. Внимание! Вы получили первый опыт. Вам присвоен уровень 0. 4-10. Как ты достала этими внимание? Недовольно пробурчал Аркадий. Принято. Изменения внесены. Внемлите, смертные черви. Ваши ничтожные обноски улучшены. Теперь они прибавляют параметры вашим тщедушным телам. Взамен, навыки, даруемые ими, получили требования к уровню и параметрам. Мне кажется, система сломалась. С подозрением в голосе, сказал маг. Система, верни обратно. Попросил паладин. Ты просишь без уважения. «Пожалуйста», — добавил блондин, — «я подумаю». Обращение к читателям. Придумайте, чем можно заменить это внимание. Пишите в комментариях под книгой. Аркадий вздохнул и вызвал справку по экипировке. Наручи титана. Тяжелый доспех. Предмет из набора. Хватка титана, 1-2. Сила плюс 1. Рукавицы титана. Тяжелый доспех. Предмет из набора. Хватка титана, 1-2. Сила плюс 1. Нагрудник титана. Тяжелый доспех. Предмет из набора. Свойства скрыты. Выносливость плюс 2. Гладиус титана. Предмет из набора. Особое свойство. Набор форм. Формы. Гладиус одноручное легкое. Требования. Сила 4. Фламберг. Двуручное среднее. Требования. Уровень 10. Сила 6. Убийца драконов. Двуручное сверхтяжелое. Требования. Уровень 20. Сила 15. Сила плюс 2. Посох Ифрита. Магический посох. Может использоваться в ближнем бою. Особые свойства. Скрыто. Аура владыки. Требования. Уровень 15. Мудрость 10. Против лома нет приема. Требования. Уровень 5. Сила 6. Интеллект плюс 3. Шлем Вейдер. Пафос. Голосовой модулятор. Ускоренное восстановление магической энергии. Требования. Уровень 5. Мудрость 7. Интеллект плюс 1. Сердце Ифрита. Кулон. Особые свойства. Скрыто. Скрыто. Ускоренный набор магической энергии. Требования. Уровень 5. Мудрость 7. Интеллект плюс 1. Мудрость плюс 1. Итоговые характеристики. Аркадий. Сила. 10. 4 плюс 2 плюс 4. Ловкость. 4. Выносливость. 6. 4 плюс 2. Интеллект. 6. Мудрость. 6. 5 плюс 1. Харизма. 7. 6 плюс 1. Семёныч. Сила. 5. 6. 1. Ловкость. 5. Выносливость. 6. Интеллект. 13. 5 плюс 3 плюс 5. Мудрость. 8. 5 плюс 2 плюс 1. Харизма. 4. Пока мужчины рассматривали характеристики, из темноты что-то сверкнуло и, со свистом, влетело в комнату. Электрику показалось, что он заметил человека в плаще с капюшоном и большим луком, но в темноте разобрать было сложно. «Аркадий! Аркаша!» — крикнул охранник. Паладин обернулся и увидел Марфу со стрелой в глазу. Снаряд еще светился от зачарований, но быстро тускнел. Резко заработало освещение. Оперение стрелы было из черного пера, а красноватая древка покрывали узоры. «Мы найдем убийцу!» — пообещал блондин. «Обязательно найдем!» Маловажные факты. Кумулятивные огненные шары у Семёныча получились случайно. Сочетание сверхсжатого ядра в оболочке из обычной плазмы вызывает направленный прорыв ядра при разрушении внешней оболочки в сторону места столкновения. Симбиант предупреждает: не используйте фаерболы такого типа в местах, где они могут случайно сдетонировать. Настоящее имя кота ученого — Александр Сергеевич Шпак. Его отец был большим поклонником творчества Пушкина и пристроил сына на должность смотрителя. «Мы с товарищем симбиантом призываем вас ознакомиться с творчеством знаменитого поэта, если вы еще не сделали этого». Симбиант не нашел способа отобразить численное количество здоровья, запасы силы и маны. Вероятно, система их не учитывает в столь упрощенном виде. Предтечи, создавшие систему, не исчезли полностью, часть из них осталась, в основном те, кого забыли, различные преступники, прочие неугодные элементы. Также остались так называемые контролеры, которые должны были за ними присматривать. За прошедшее время, все они успели ассимилироваться и породить потомков, в семьях которых передавались легенды о прародителях. Глава 9, где герои получают неожиданное предложение, а автор перестал понимать, что происходит. Интерлюдия. Ей, остроухий, поди сюды, барин звать изволит. Бородатый хуман в простецкой одежде дыхнул на меня смесью чеснока, жира и гнилых зубов, заставив поморщиться. И чего ему надо, барину твоему? Презрительно ответил я, довольный тем, что отвлекли от воспоминаний. Мне было 15, совсем ребенок, по нашим меркам, когда пришли они, дриады, проклятые растения. Они не пощадили никого, перед глазами до сих пор стоит картина, как одна из них насадила младшую сестренку на когти и с интересом ее рассматривала. Малышке не было и года. Ненавижу. Тогда я поклялся, что истреблю их всех, где бы ни нашел. Хуман переминался с ноги на ногу, но подойти ближе опасался. Они все боятся. Я поднялся на ноги, отряхнул штаны и пошел к барину. Меня спасли хуманы, как ни странно. Их отряд был в нашем лесу, в качестве посольства. Дриады почему-то не нападали на них. Теперь то, я знаю, что они были заодно. Тех хуманов уже нет в живых. Первый был Рогвер, мой папочка, как он просил его называть. Отцом он был отвратительным. Постоянно пил, кутился шлюхами и пытался меня бить, в пьяном угаре. Единственное, что у него получилось хорошо, так это научить меня быть полукровкой. Уши меня выдавали. Как-то раз он в очередной раз пьянствовал и решил похвастаться своим походом в лес. Тогда-то я и узнал правду. Рогвер был рядовым исполнителем, но назвал всех членов отряда, кроме заказчика. Про заказчика я узнал много позже, и то, случайно. Капитан успел умереть от неизвестной болезни, а кроме него никто с друидом не общался. Один из бойцов мельком видел рогатого мужчину в компании с капитаном. Многолетние поиски почти завершены. Я напал на след этого мерзавца. Это именно он подговорил дриад. Ненавижу. И сейчас он прячется в землях хуманов. Я шел, погруженный в свои мысли, и слабо контролировал окружение. Какая преступная халатность. Воронку нестабильного телепорта я заметил слишком поздно. Меня уже начало переносить. Перенос был неожиданно долгим, куда дольше стандартного. Интересно, выжил ли заклинатель? Чем дольше переход, тем дальше перемещение и тем больше сил надо потратить. Думаю, что он мертв. Меня как в другой мир закинуло. Я слышал о подобном, даже пару попаданцев встречал, как эти сумасшедшие себя называли, но считал это байками. Я оказался в темноте, впереди слышались голоса. Я решил проверить, кто там, и стал подкрадываться. Два хумана смотрели пустыми глазами в стену рядом с ними. «Ненавижу», — лежала дриада. Руки сработали быстрее головы. Из пространственного кольца показался лук и стрела из Меллорна. Только такие гарантированно убивают этих исчадий. Немного магии, вдруг у нее активен барьер, и выстрел. Конец интерлюдии. Аркадий со злостью уставился на стрелу. Система выдала ошибку с нечитаемым названием, обнулила счет хрени и выдала навык. Получен навык. Оценка пассивная. Над стрелой возникло окно с описанием. Неистовая стрела сосуда Меллорна, созданная из молодого побега Меллорна, пера громового ястреба и кости разумного. Эта стрела является вершиной эльфийского искусства и проклятием для ее владельца. Эльф, владеющий ей, изгнанник, которому нет места среди сородичей. За прошедшие годы она впитала в себя ненависть владельца и обрела особые свойства. Свойства. Повышенная прочность, удвоенный урон под рядом, ловкость плюс 2, интеллект 3, эльф значит. Паладин с силой сжал кончик стрелы в руке, пока не послышался хруст. Сломал, Паша кивнул на кулак, сломал, пальцы, сука, ненавижу. Я намотаю ему на шею, его же кишки и заставлю сожрать. Ваша ненависть привлекла высшие силы. Баал предлагает вам свое покровительство, награда, преобразование в демона, плюс 5 сила, плюс 4 выносливость. 2 интеллект, 20 харизма, демон, а это идея, электрик задумался.